Ходил на квартетные вечера к Владимиру Маковскому. «Так хорошо, что еще жить хочется», — говорил он, наслушавшись. Но жить ему оставалось недолго. Как у большинства впечатлительных, бурных, полнокровных, горячо переживающих свои и чужие беды натур, у него оказалось надорванным сердце. «Посмотрите, какие мускулы!» — говорил он навещавшим его в дни болезни друзьям. «Грудь какая! Я еще богатырь, а нет сердца!» Перед смертью он вскочил с постели, заторопился куда-то, выбежал в переднюю и упал. Когда было вскрыто его завещание, то оказалось, что все свои немалые средства, около 2 миллиона рублей, он завещал обществу поощрения художников, оставив жене весьма скромную пенсию. За гробом Куинджи шло много незнакомых людей, получавших от него помощь. Вспоминал один из его друзей, художник Менченков. А над домом кружились осиротевшие птицы.